Автоматическое улучшение. Психологи и прочие ученые обнаружили следующее. Сам факт наблюдения за поведением имеет тенденцию изменять его к лучшему. Это одно из величайших достижений в понимании индивидуального исполнения. Данное решающее открытие является ключом к повышению качества любой области вашей жизни. Иногда я задаю участникам семинара такой вопрос. Представьте, что в этой комнате находится несколько исследователей из местного университета. Представьте далее, что они наблюдают за вами для составления отчета касательно того, как конкретно каждый из присутствующих делает пометки в ходе семинара. Отразится ли этот факт на вашей способности вести записи? Все начинают улыбаться, соглашаясь с тем, что, зная они о наблюдении и оценке их способности делать записи, они уделяли бы данному процессу гораздо больше внимания и были бы более тщательны и аккуратны. Это довольно простое, но в то же время глубокое и важное положение. Когда вы наблюдаете за собой вовлеченным в какую-нибудь деятельность, то отчетливее воспринимаете ее и, соответственно, подходите к ней более тщательно. Обращая внимание на какой-либо элемент своей работы, вы начинаете выполнять его гораздо лучше, чем если бы вы не уделяли ему никакого внимания или вообще не думали о нем. Сила процесса фокусирования заключается в том, что вы учитесь определять наиболее значимые действия и схемы поведения, именно те, которые могут принести достойные награды и результаты в кратчайшие сроки. Когда вы сознательно фокусируетесь на тех или иных областях, качество вашего исполнения неуклонно растет. Подобный процесс постоянного улучшения со временем станет происходить естественным путем, поскольку вы заранее отметили крестиком важное действие.